Глава 47. Спустя 10 месяцев. «Девушка, вам просили передать от того столика с комплиментами и пожеланиями хорошего дня», услужливо сообщает мне официант, преподнося дорогущее шампанское в ведерке средь бела дня. «Понимаю, что Патрики, понимаю, что это статусно и сразу с намеком, но...» «Простите, я не пью шампанское, тем более в обед». Улыбаюсь, извиняюще шикарному молодому мужчине-кавказцу, сидящему за тем самым столиком напротив. Белоснежная рубашка оттеняет смуглую кожу. Дорогие часы показывают, на что он способен. Хороший экземпляр, наверное, но не мой. «И почему они так на тебя липнут?» — хмыкает Фатя, отправляя в рот кусок зеленого салата. «Она только родила и сейчас активно худеет. Хотя по мне она и так выглядит шикарно». Я отмахиваюсь. «Они на всех липнут. Лучше расскажи, как ты». «Ну, в целом норм», — отвечает витиевато. «Как сказать, в первые месяцы после рождения ребенка всегда все как в тумане, каким бы по счету он ни был. Подожди, сама узнаешь, как станешь мамой». Я невольно отвожу глаза в сторону. Вот-вот разыграется май, деревья уже покрылись салатовой листвой. На пруду плавают вездесущие утки, на душе по-весеннему лирическое настроение. Будет враньем, если я скажу, что не скучаю. И в то же время я рада, что я там, где сейчас. Если верить в судьбу, то, может, мне и правда все это было послано для того, чтобы я поняла, наконец-то, кто я. Определилась и перестала плыть по течению. С тех пор, как Алихан ушел из моей жизни, я прошла вперед много шагов. И снова будет враньем, если я скажу, что не встреча с ним повлияла на мое взросление. Я ушла из института. И даже не потому, что захотела больше не встречаться с Кирой, которая вроде как собиралась с 1 сентября возвращаться на учебу. Просто посмотрела правде в глаза и сказала себе, что действительно не понимаю, на кого и зачем учусь. Как все? Иметь высшее образование для галочки? Просто корочку, которая будет лежать в шкафу? А что она дает в наше время, когда прибыль приносит любое по-настоящему любимое дело, в которое вкладываешься душой? Когда начинаешь ценить себя, свои интересы? Когда не хочется распаляться на пустоту? Таким делом для меня стала фотография. Курсы, куда устроил меня Алихан, и правда оказались поворотными в моей жизни. Я не только профессионально углубилась в эту сферу, увлекшую меня с головой. Я открыла для себя целый мир. Знакомств, контактов, интересного приложения и реализации своей деятельности. Это даже не творчество, это гораздо больше. А еще это приносило деньги. Я стала хорошо зарабатывать с фотографией еще во время учебы. Люди по большей части крайне тщеславны и очень любят себя. И потому стремятся запечатлеть каждый маломальски значимый момент своей жизни. Я много работала на днях рождения, крестинах, свадьбах. Словно бы специально, больше всего было свадеб именно с кавказским колоритом. Хотя, как это обычно бывает в нашей профессии, одному клиенту понравилось, посоветовал другому. Фотографы живут на рекомендациях. Даже лучшее в мире портфолио этого факта не заменит. Чтобы кто-то увидел твое портфолио, нужно сначала попасть к этому кому-то. Я любила смотреть на кавказских невест и женихов. Чаще всего они были совсем молоденькими, еще не зрелыми, до невозможности стеснительными. И все равно эти традиции, семейственность, сентиментальность и шумность в хорошем смысле этого слова грели мне душу как нечто родное. Да, пусть все эти атрибуты не стали частью моей жизни, но неминуемо на нее повлияли. Я изменилась. Изменилась в лучшую сторону. А еще со мной остались новые друзья. Искренние, хорошие девочки, с которыми мы, может, в основном и общались на расстоянии, но делали это крайне искренне. Я не смогла продолжить общение только с Сабиной, хоть и знала от девчонок, что она этого очень хочет. Просто это было слишком опасно, близко к Алихану. Слишком. А тема Алихана была табу. Я обозначила это с самого начала. Возможно, потому что скучала. Да, я скучала по мужчине, который подарил мне немало боли. Скучала по тому, кто в то же время открыл мне мир чувственного наслаждения и раз и навсегда установил недосягаемую планку для любого другого представителя противоположного пола. Скучала и ничего не могла с этим поделать. С Алиханом все было алогично и неправильно, а без него невкусно. Слишком приторные мужчины или слишком простые, слишком витиеватые подкаты или слишком осторожные. Я искренне надеялась перебить вкус, запах этого мужчины, но одна только мысль о том, что ко мне кто-то прикоснется, кроме него, вызывала ощущение тошноты. Тошнота. А я ведь часто ее чувствовала в первый месяц после того, как он ушел в тот летний вечер из оставленной мне квартиры. Гомерически смеялась сама себе, что сделала с десяток тестов на определение беременности и даже сходила к врачу. Это не было на поверхности. Я избегала этой мысли, но я хотела быть от него беременной. Где-то там, в глубине души, на дне моего сабмиссивного сознания, я хотела, чтобы это обстоятельство снова перевернуло все с ног на голову, чтобы он снова лишил меня выбора, чтобы я снова не могла ничего поделать сама с собой и просто приняла. Я ходила к психологу, и она объяснила мне, что это вполне себе предсказуемое поведение, перекладывание ответственности. Вот чем я занималась всю жизнь. Я все время пыталась найти того, кто решит за меня, кто сделает меня ведомой. Сначала шла за отцом, потом совсем потерялась, как он ушел. Потом появилась Кира и мое слепое следование дурацким идеям подруги, которые далеко не один раз ставили нас в странное положение еще до поездки в республику. Алихан, он тоже стал в моей жизни тем, кто вел, на кого я переложила ответственность. И это произошло не только тогда, когда он сделал меня своей так называемой женой. Раньше. Еще в тот день, когда я слепо вложила свою руку в его, выходя из аэропорта, когда молча позволила взять себя, не разомкнув губы и не сказав то, что девственно. Мы проговаривали тот эпизод с психологом, и она, как ни странно, не нашла во мне следы травмы от насилия. Сказала, что дело в том, что я приняла этого мужчину. Его вожделение, страсть, забота перекрыли другие воспоминания. Сработал пресловутый архетип. Каждая женщина в глубине души, на уровне подсознательного, мечтает о том, чтобы сильный самец уволок ее в пещеру и взял на себя все заботы. У кого-то этот инстинкт представлен сильнее, у кого-то слабее. Не знаю, может быть, она и была права. Я все равно отношусь ко всем этим психологам с настороженностью. Но так или иначе, я дала себе слово, что попытаюсь начать думать своей головой и перестать надеяться на кого-то. Да, я не могла отказаться от его квартиры, но дала себе слово, что обязательно верну ее, как только встану на ноги, и сейчас усиленно над этим работала. Я выпустилась с курсов и очень удачно влилась в фотографическую тусовку. Меня приняли в эту тусовку. Появилась опора в жизни. Цель. Копила деньги, чтобы с лета начать снимать квартиру самой. А еще я не прикоснулась ни к копейке денег, которые он тоже оставил мне на счету, который шел в комплекте с квартирой. Нет, я не содержанка. И он был неправ. Я не продаюсь. Я не стала падшей. Пусть мое неокрепшее сознание и бунтовало от его гиперопеки и самодурства, но я была искренна с ним, как с мужчиной. Мне было хорошо с ним. И меня оскорбляла мысль о том, что он должен был отплатить мне за эту близость. Я вытащила ключи от квартиры вместе с картой и положила на стол перед Фатей. «Это что?» – спросила она удивленно. «Я вчера съехала из квартиры Алихана и очень прошу передать ее и его карту Марату. Пусть он отдаст их с благодарностью от меня, но я в состоянии сама о себе позаботиться». Фатя нахмурилась. «Может, сама ему передашь? Ты ведь летишь в республику. Встретитесь?» «Да, я лечу в республику». Эта мысль заставляла внутри все разрываться в противоположных эмоциях. На самом деле я до сих пор колебалась, соглашаться ли на этот проект или не стоит. Меня пригласили на фото-биеннале в республику. Один из владельцев фотокурсов, которые я окончила, был в составе жюри и предложил принять участие со своей выставкой. «Господи, первой моей персональной фотовыставкой!» Да, пусть в рамке проекта, но все же. Тема потрясающая – «Кавказ глазами туриста». Понятное дело, что проект был во многом коммерческим и направленным на повышение притока людей в республику, но оттого не менее значительный для меня. Я честно сначала отказалась, но потом хорошенько подумала и поняла, что никогда себе не прощу, если не поеду. А еще, если не закрою этот гештальт, как сказала моя психолог. Факт того, что со мной такое могло случиться, в глубине души не отпускал. Перед лицом той подставы я оказалась совершенно незащищенной, совершенно неподготовленной к ней, во многом по своей дурости и необразованности. Я не знала своих прав, не знала, как себя вести. Я должна была доказать себе, что не боюсь, что больше не боюсь, что я не та Вася, с которой может случиться, что попало только потому, что она бездумно себя ведет и безалаберно относится к собственной жизни. Все по-другому. Теперь все по-другому. «Я не буду с ним встречаться», — тихо произнесла, смотря на руки перед собой. «Почему? Ты ведь сама говорила, что переросла эту ситуацию, что все теперь нормально». На душе было так много «потому что», но я молчала. И предпочла ответить так, как ответила бы та Василиса, Василиса из прошлой жизни. «Я не встречаюсь с женатыми мужчинами». Фатя прыснула. Я сама невольно улыбнулась. Да уж, и смех, и грех. Нелепость полнейшая. Я только выхожу за них замуж, второй женой. «Все прекрасно, Вася. Очень ценю твои высокие моральные качества», — с иронией ответила девушка. «Но Алихан не женат». Я застыла. Подняла в неверии глаза на Фатю. «В смысле?» «В прямом. Он развелся с Тамилой. И сейчас ни с кем. И да, не спрашивай, почему я сказала тебе только сейчас или вообще кто-то из нас. Потому что ты запретила нам говорить о нем. Потому что, когда Кристинка попыталась как-то тебя вразумить, ты удалилась из чата и заблокировала ее. А я не хотела, чтобы ты блокировала меня или Альбину. Мы твои близкие люди, Вася. И вообще». Девушка снова посмотрела на стол. Я знала, в чем дело и что Фатя не договаривала. Она вообще врать не могла. Все ее эмоции были написаны на лице. «Он очень просил, чтобы мы были с тобой всегда на связи и по первому твоему требованию помогали. А еще...» Она сглотнула нервно. «Просил, чтобы мы сразу ему сообщили, если вдруг поймем, что ты в нем нуждаешься».